Под ней было напечатано: «Этот тополь — немой, но красноречивый свидетель того, что взрыв шаровой молнии в 400 раз сильнее взрыва Тола. Куски дерева весом в 200 килограммов разлетелись метров на 30 вокруг. Удивительно, что удивший рыбу под этим деревом гражданин А.М. Сидоров, лесничий, уцелел. Лесничий утверждает, что подобные случаи происходят далеко не первый раз в его жизни». Я читал эту интересную заметку, а Леха смотрел мне через плечо и тепло дышал в ухо. «Это началось, — сказал он, — после того, как мне вырезали аппендицит. И сразу шаровой. Она влетела в операционную и контузила хирурга, когда тот уже перестал меня резать и начал мыть руки. А после случая, о котором ты сейчас прочитал, меня уволили из лесничих. Вот и все дела», — объяснил он мне, продолжая называть меня Гешей, хотя мы не были знакомы даже шапошно. «А снежного человека вы не встречали?» — поинтересовался я. «Хе, я с ними водку пил, и все дела». «Как у вас с инопланетянами?» — спросил я. «Я с ними водку пил, и все дела», — небрежно объяснил он. Бережно вытащил следующую газетную вырезку и положил передо мной. Молниеносный нокаут. Редкий случай произошел в шведском городе Мальме. Молния, ударившая в футбольное поле во время матча, сбила с ног игроков обеих команд и судью. Но, к счастью, шведские футболисты и арабский арбитр отделались легким испугом. «Одно слово, шведы!» — с брезгливым презрением заметил Леха, продолжая дышать мне в ухо. «Отделались легким испугом. Мне 20 исполнилось. Играл за нашу республиканскую кувалду против армянского розового туфа правым крайним. Как сейчас помню, налей-ка мне еще чайку. Да, уже в самом начале игры мы этим армянам недвусмысленно показали, что намерены бороться за победу. На первых двух минутах у ворот нашей кувалды подаются 3 угловых. И в дальнейшем армяне атакуют более остро. В середине тайма, когда казалось, нам армян уже никак не сдержать, гремит гром. Я сразу понял, к чему гремит. Но тут уж нечего было делать, страсти накалились до ужаса, и никакого заземления на бегу не сделаешь. Сразу 5 штук молний. Первая, конечно, в меня, бутсы разлетелись жареной резиной на все поле, а я лечу прямо во вратаря армян. Пробил его сквозь сетку вместе с мячом. Ну, короче, все 3 арбитра грузины в больнице, такая свалка началась. А на том месте, где меня шарахнуло, воронка образовалась. И все дела. Ха, это тебе, Геша, не шведы. С тех пор меня даже в городскую сборную не включают. Чокнутый, говорят. Вот идиоты. А за сетку платить пришлось? Поинтересовался я. Смеешься? Ну, смейся, смейся. Однако дальше слушай. Тут как раз фортель вывернулся в моей судьбе. После драки подходит ко мне одна армяночка, старше меня лет на 15, с усами, интересуется самочувствием. То да сё. Я еще в возбуждении был, ну и наговорил ей, что, мол, и отец мой, и я являемся притягателями молний, чаще шаровых, но бывает, как нынче, и обыкновенных. А через месяц она меня окрутила. И все дела. Оказалось, диссертацию по физике пишет, а отец ее академик, египтолог. Ну, женился, уговор был калоши не носить и не заземляться другими способами. Жилищные условия замечательные, квартира в Москве на проспекте Вернадского, дача в Красной Пахре, надоест на даче, в санатории Узкое едем на машине с шофером. Жена с меня глаз не спускает, кинокамера, магнитофон, спектроскоп, блокнот всегда под рукой. И в кровати, и на природе. Месяц живем медовый, слава Господу, меня ни разу не трахнула необыкновенная, не шаровая. Полгода живем.